Матери Агни-йоги. Дом отчий пусть будет той целью, которая дает в минуты тяжелой жизни утешение и уверенность, что, что бы ни происходило в мире земном, в мире надземном, дом отчий ждет усталого путника, чтобы дать ему заслуженный отдых и близость отца, и тех, с кем дух связан духовными нитями преданности, любви и устремления высочайшего порядка. Дом отчий – конечная цель странствий земных, но и в периоды между воплощениями доступ в дом отчий возможен. Но знать надо отца. Космический отец связан с сынами своими, космической связью, которая не прерывается ни при каких условиях. Те, кого в древних писаниях называют сынами погибели, связаны тоже со своим отцом, но отец их от тьмы, а сфера притяжения – бездна и планета – Сатурн. В эпоху, наступлению которой будет предшествовать последнее разделение человечества, сыны тьмы Землю покинут, влекомые магнитным притяжением полюса тьмы. Им уготован Сатурн. Земля, освобожденная от их присутствия, создаст для человечества совершенно иные условия жизни, когда для активного зла возможности проявляться не будет. И будет тогда мир на земле, и в человеках благоволение. И братство народов, и братство людей станут реальным явлением жизни земной.